Ольга Каратаева. «Букет счастья». Литературный сериал. Сезон первый. Часть первая. В новой жизни сестры отдают все силы, чтобы освоиться в незнакомом городе и вписаться в размеренную жизнь Иззарда. Жителям в диковинку и необычные способности девушек, и их магазинчик, многие недоумевают, зачем покупать цветы. Ведь их можно сорвать бесплатно. Розали демонстрирует на открытии магазина искусство флористики, а Лия пытается тихонечко помочь своей новой подружке по Академии магии. Тихонечко не получается. Глава первая. Цветы – символ жизни. Эти совершенные создания рождаются и за свое недолгое существование приносят в мир красоту, дарят эстетическое удовольствие от созерцания нежной хрупкости, окутывают нежнейшими ароматами, поднимают настроение и трогают сердца. Розали повезло родиться с необычайным и прекрасным даром. От магии моей любимой старшей сестренки в этом мире становится больше красоты. Прикоснись, Розали, к увядшему цветку, он заново начинает цвести и благоухать людям на радость. Я поправила на стене рамку и прочитала с чувством надпись «Флавинг первой степени». Гордость за сестру, талант которой настолько высоко оценили в столичной академии магии, переполняла меня до того, что я осторожно прикоснулась кружкой с ароматным какао к стеклу диплома и провозгласила: «За мою Розали, за новую жизнь, за свободу!» «Что?» — выглянула Розали из кухни. Увидев, чем я занята, усмехнулась. «Когда закончишь увлекательную беседу с моим дипломом, приглашаю на завтрак». «Мы уже поговорили», — весело ответила я и быстро приблизилась. Чмокнув сестру в щеку, подмигнула. Он обещал, что открытие магазинчика пройдет замечательно, но я все равно прибегу на перемене и проконтролирую. «Не нужно», — осадила Розали. «Учись прилежно». При виде серьезно нахмуренной сестры я невольно прыснула от смеха и, отставив кружку с какао, щелкнула ее по правильному носику. «Ох, как мне уже страшно! А то что?» «Завалишь меня розами или отшлепаешь гвоздиками?» «Сделаю так, что твой стул прирастет к полу», — хитро сощурилась Розали, постучала себя по подбородку и задумчиво посмотрела на потолок. «Нет, лучше вырастить на столе терновник. Хорошая идея. При каждой попытке открыть ноутбук после 12 куст будет царапать твои непослушные ручонки». «Все-все, поняла», — выставила я пока неисполосованные руки. «Уже бегу прилежно учиться», — подхватила рюкзачок и бросилась к двери. «А завтрак?» — взволнованно крикнула Розали. Но есть мне совершенно не хотелось. Все внутри так и бурлило от потока энергии, ощущение новой жизни окрыляло. Чувство свободы дурманило голову. Я выскочила из жилой части дома, в пышущее яркими красками и окутывающее облаком разнообразных ароматов прохладное помещение магазинчика. Многочисленные зеркала множили пестрый ковер живых цветов. Лепестки блестели росой, чистые стекла сверкали лучами света и специальных ламп. Я на миг замерла в царстве счастья и покосилась на свое отражение, да с легким смущением поправила короткую клетчатую юбочку — по сравнению с белоснежными хламидами закрытого факультета для сенсов, форма небольшой местной академии казалась очень фривольной, зато демонстрировала мои стройные ножки. Улыбнулась сама себе и при виде ямочек на зардевшихся щеках ощутила, как по позвоночнику прокатилась волна холода, но не от низкой температуры в лавочке цветов, а от ощущения запретного чувства — все осточертевшие запреты, жесткие рамки и строгие наказы ломались в это мгновение с приятным для слуха треском засохших уродливых растений. То, что отжило, нужно выбрасывать. иначе не будет места зарождающемуся новому. Под влиянием проказливого настроения подхватила маленький букетик солнечно-сиреневых фиалок и, сунув в карман пачку визиток, под веселый звон колокольчика выскочила из дома. По сравнению с влажным прохладным воздухом магазинчика, на улице стояла удушливая жара. А ведь еще раннее утро. Похоже, днем будет пекло. Тем более, нужно прибежать на открытие, чтобы понежиться в прохладе лавочки. И что бы ни говорила Розали, ей точно будет приятно меня видеть в один из самых ответственных моментов новой самостоятельной жизни. Подпрыгивая от избытка чувств и энергии, я побежала в сторону Академии. Маленький городок так отличался от Биденса. По краям узкой вымощенной брусчаткой улочки притулились разноцветные домики, в основном одноэтажные, но были и двух. Высоток, как в столице, не видно даже вдалеке. Мне все больше нравилось в Иззарде. Синие, оранжевые и желтые домики так напоминали любимые цветы сестры. Нам здесь будет очень хорошо. Повела носом. Ох, какой аромат! Ваниль сладко переплеталась с теплым запахом свежеиспеченного хлеба. Повернула к небольшой лавочке с вывеской в виде булки. За прилавком стоял расстроенный толстяк. И, опустив руки с пустой банкой без дна, уныло смотрел на поднос с вишневыми пирожками, мило присыпанными каперсами. Заметив меня, мужчина отчаянно покраснел и пробормотал. С 4 утра возился со сложным рецептом, и вот банка вдруг треснула, все просыпалось, испортил только. Беда! «О!» — протянула я, оценив замечательную композицию цвета. «Похоже на алую бруснику в окружении листиков. Великолепная идея, свежо и необычно, вы же новатор!» Выдернув из букетика одну фиалку, всучила цветок растерянному мужчине и, положив на прилавок визитку сестры, подмигнула. «Вам точно понравится наша лавочка «Букет счастья». Приходите сегодня на открытие». И, помахав на прощание, выскочила из магазинчика. А за спиной услышала вдохновленное бормотание пекаря. «Брусника в цвету. Так и назову. Я же новатор». Довольная, что удалось поднять расстроенному булочнику настроение, я побежала дальше. А то, что к цветочку прикрепила чуточку магии сенса, это я никому не расскажу. Во-первых, у меня еще нет диплома. Поэтому колдовать открыто я не имею права. А во-вторых, главное, кто-то стал счастливее. Так какая разница, что я немножко слукавила? Улыбаясь и щурясь от ярких солнечных лучей, приветствовала прохожих, дарила цветы, получала в ответ робкие улыбки и потоки радости, в которых купалась, как роза в нежных струях дождя. Какие же в Иззарде люди замечательные! Надеюсь, здесь со мной никогда не случится тех страшных приступов, которые частенько накатывали в столице. Здание Академии тоже порадовало. Широкое, двухэтажное, с множеством больших окон и многоступенчатой лестницей, по которой неспешно поднимались ученики в похожей на мою форме. Все одинаковые. Нет разделения на факультеты. Я на миг замерла в растерянности. Да, я обрадовалась, что не должна больше носить жуткие и выматывающие психику белоснежные штаны и бесформенное длинное платье. Но только сейчас увидела и вторую сторону медали. Никто не поймет, что я сенс, но и я понятия не имею, какой магией обладают все эти люди. Впервые подумала, что разделение на факультеты не такая уж плохая идея. «Привет, ты новенькая?» Я вздрогнула и обернулась. При виде невысокой, слегка полноватой девушки с короткой челкой и открытой улыбкой все мои страхи рассеялись. «Привет!» — улыбнулась в ответ и всучила ученице фиалку. «У тебя потрясающе красивые глаза. Сразу видно, что ты добрая и приветливая, а еще тебе очень идет эта прическа». «Правда?» — чуточку растерялась она, но я ощущала, как заструилась от цветка энергия позитива. «Ты странная, но классная. Меня зовут Бада Манч, а тебя?» «Лия Сыра», — привычно ответила я и тут же поправилась. «То есть Лия Элайн». «Твои родители развелись?» — понимающе уточнила Бада. «Мои тоже. Поэтому мы с мамой и переехали в Иззард пару лет назад. Здесь много таких. Моя мама теперь работает в местной радиостанции. Она Эхо, то есть она Хир, но таких в Иззарде называют Эхо. Чем занимается твоя мама?» «Она умерла», — тихо ответила я, и, не давая себе скатиться в темные энергии печали, тут же улыбнулась. «Я приехала с сестрой. Она флавинг первой степени. Сегодня мы открываем свой магазин цветов». «Магазин цветов?» — удивилась Бада и, подняв руки, обвела многочисленные клумбы. «Зачем? Тут цветы везде и бесплатно. Кто будет отдавать деньги за букет, если его можно просто сорвать?» «О!» — многозначительно улыбнулась я. «Ты удивишься, когда увидишь разницу в реакции одариваемого от беспорядочно сорванного букета и искусно подобранного моей гениальной сестренкой. О секретном ингредиенте от себя я, конечно же, умолчала». Бада потащила меня к дверям, а по пути знакомила с друзьями. Я вручила фиалку и визитку высокому парню с лохматой головой и потрясающими глазами цвета рассветного неба, а его щербатую улыбку предпочла не заметить. Вокруг нас собрался народ. Всем было интересно посмотреть на новенькую. Визитки уже закончились, и я слышала, как ученики весело обсуждали странное желание открыть в городке магазин цветов. Когда мы подошли к аудитории, я уже запуталась в именах и способностях своих новых знакомых, но было все равно. Я так и качалась на волнах их светлой дружеской энергии. Невероятное ощущение единства всех магий и талантов окрыляло и дарило надежду, что в Иззарде я найду много хороших друзей и начну жить нормально. В руке моей остался единственный цветочек, а вокруг я видела множество улыбающихся лиц и сияющих глаз. Сердце практически разрывалось от радости и новых сильных эмоций. Люди в провинции такие открытые и хорошие. Как же нам с Розали повезло вырваться из-под удушающей опеки вечно мрачного отчима. Раздался звонок, и ученики отхлынули от меня, расселись по местам, а я услышала строгий голос. «Доброе утро!» Повернулась к двери и растерянно уставилась на невысокого седого старичка с отечески доброй улыбкой на широком лице и колючим ледяным взглядом абсолютно белых глаз. Отшатнулась в ужасе. «Вижн! Новенькая!» Царапнул меня заинтересованным взглядом учитель, а я вдруг испытала непреодолимое желание выпрыгнуть в окно, лишь бы избежать его внимания. Пыталась найти и зацепиться хоть за что-то хорошее в этом человеке, спастись от своей проницаемости, восстановить поток радости. Но светлые зрачки Вижна пугали так, что просто стояла и леденела от неконтролируемого страха. Старик улыбнулся еще доброжелательнее и очень мягко проговорил. «Присядьте и постарайтесь успокоиться. И не нужно так демонстративно бледнеть от ужаса, девочка. Я тебя не укушу». «Конечно, не укусите», — непослушными губами прошептала я. «Вижны убивают по-другому». Учитель расхохотался так заразительно, что к нему присоединились ученики. Утирая слезы, старик покачал головой. «Ох, девочка, сразу видно, что ты из Биденса. Боюсь представить, каких ужасов тебе пришлось наслушаться о вижнах. Но, уверяю, правды в этих сказках еще меньше, чем в легендах о сенсах». Он подмигнул, а я вздрогнула. «Конечно, для учителя, а тем более вижна, не загадка, что за магия живет во мне. Но не хотелось бы, чтобы моя тайна вышла на свет с первого же дня». Развернулась и на негнущихся ногах направилась к единственному свободному месту. Упав на стул, положила перед собой рюкзак и попыталась прийти в себя. «Подумаешь, вижн, старик прав. Очень уж много ходит глупых сказок о редких магических дарах. Не стоит принимать их за чистую монету». Страх таял, как мороженое под солнцем, и сладость от осознания нового открытия блаженным нектаром надежды напоила сердце. Если уж в Иззарде приняли Вижна, то и Сенс может прижиться. Посмотрела на своего соседа и невольно улыбнулась при виде правильных черт и темных выразительных глаз. Восхищенно прошептала. «А ты красавчик!» — протянула последний цветок. «Мне будет приятно любоваться тобой каждый день». Реакция юноши была странной. В отличие от других, он не улыбнулся, не смутился и не принял цветок. Сузив глаза, несколько секунд смотрел на меня, а потом, усмехнувшись, высокомерно отвернулся. Такая реакция была привычна и ничуть не пугала. Я не ощущала потока радости от своего соседа, но и негатива не было. Это уже хорошо. Поэтому, зарядив цветок позитивом, потянулась к парню и до того, как он успел отпрянуть, всунула фиалку в петельку его клетчатой жилетки. Снова улыбнулась. «Подарок для хорошего настроения».